Глава 24. Таисия. Все происходит стремительно, или мне наивно и так хочется думать, чтобы не сопротивляться. Не сопротивляться и не останавливать глупость, которую мы оба в этот момент совершаем, разрушая запреты. Поцелуй дикий, прерывистый и оглушительно громкий, да пронзительные трели в ушах, бьющие сигнализации по рецепторам. Чужой, чужой. Остановись. В салоне автомобиля становится жарко и тесно. В груди тоже что-то похожее. Сердце предательски долбится в ребра, признавая тотальное поражение. Свой, свой, свой. Продолжай. Соболев. Шиплю, жадно хватая воздух ртом. Прекрати это. Пожалуйста. Не, ни хрена. Ваня обстреливает мое лицо короткими бешеными взглядами. Глаза, нос, пылающие от стыда щеки, подбородок и снова глаза. Сконцентрировавшись, на приоткрытых губах коршуном нападает. Наши влажные языки сплетаются в сумасшедшем танце, синхронном и неловком. Будто два давних партнера, вставших в пару, впервые за долгое время не могут насладиться чувством дуэта. Пока я пытаюсь хоть что-то осознать расплавленным мозгом, уверенные руки Соболева времени не теряют. Нырнув под воротник, они собственнически оглаживают плечи и ловко избавляются от шубы. Продолжая терзать мои губы, Ваня подхватывает меня за талию и легко переносит к себе на колени. Я стону, больно ударяясь левой ногой о выпирающую ручку коробки передач, но, черт возьми, наконец-то капитулирую. Кончиками пальцев проезжаюсь по рельефной груди и забираюсь под куртку. Он все такой же. Чтобы уйти в ту самую ночь, понадобилась вся моя решимость. Каждая прожитая тогда секунда навсегда спряталась глубоко под кожей и превратилась в острую иголку. Так бывает. У меня под кожей тысячи игл, которые до сих пор ранят. Иногда легонько царапают, а порой безжалостно рвут нутро. Прикрывая глаза, отправляюсь в воспоминания. Ваня был такой, беззащитный во сне. Взъерошенные светлые волосы, подрагивающие от спокойного дыхания, ресницы, сжатые губы, дух захватывало. Еще вечером сильный, крепкий, мужественный, улыбающийся и красивый. Мой Ваня. А ночью совершенно беззащитный перед моим решением. Снять с себя тяжелую руку, оберегающую мой сон. И подняться с постели стоило титанических усилий. Это было самое страшное. Что-то важное и живое в тот момент умерло во мне. Навсегда. Да. Я все решила за нас двоих, а сейчас ворую самой себя уже новые секунды, чтобы прикоснуться к любимому телу, почувствовать его тепло и ощутить крышесносный запах, чтобы раствориться в обжигающем поцелуе с легким привкусом табака и забрать эти воспоминания себе в копилку. На самом деле, сильные и слабые девочки живут во мне. Крепко взявшись за руки, наверное, в каждой женщине они есть. Сильная нужна, чтобы, скрипя зубами и кусая губы, уметь делать выбор. А слабая, пожалуй, чтобы иметь возможность дать заднюю. Слабая девочка ликует. Ваня не сдерживается, губами съезжает по шее, грубыми мазками зацеловывает ключицы и упирается лицом в ложбинку. Его ладони успели задрать юбку до талии и даже через плотные колготки ошпаривают смелыми поглаживаниями ягодицы. Опуская лицо и упираюсь в короткие волосы носом. Вкусно, вкусно, вкусно. Крепко обнимаю шею, шумно выдыхая. Перед глазами размываются блестящие пятна. Колени инстинктивно стискивают мужские бедра. Каменная ширинка сладко давит на промежность. Решусь ли я? Вань. Соболев молчит, обнимает меня и сжимает практически до хруста в ребрах. Дышит глубоко, словно стараясь втянуть с воздухом часть меня. Он дышит мной, пока я живу его дыханием. Мы какое-то время замираем, не знаю, секунды, минуты или часы. «Живая тайка», — хрипит Ваня, еле слышно. Я поглаживаю ровно выстриженный затылок, удивляюсь. «Конечно, живая, были сомнения?» Он усмехается еще сильнее, по медвежьи обнимает. Я в недоумении пялюсь на запотевшие окна. «Я проснулся ночью, а тебя нет?» Все еще, не поднимая головы, сдавленно произносит. «В ванной на кухне в подъезде. Пусто. Хоть бы записку оставила». «Не смогла. Признаюсь». «Я тебе позвонил. Ответа нет. Прыгнул в тачку, по городу до утра искал. Потом Миру позвонил, отцу с матерью, маме твоей. Она меня послала, кстати. Было неприятно». Я замираю. Снова не понимаю, хочу ли я, чтобы он все это рассказывал. В тихом голосе столько боли, что мои острые иголки приходят в движение. Кожа неприятно покалывает. «Отец посоветовал ехать в полицию. Я сразу туда». «Там тоже послали?» Спрашиваю шепотом. «Лучше бы послали. Заявление не приняли, но херни наговорили. Если конфликтов и следов взлома нет, значит, сама ушла. Случай припомнили. Мужик какой-то накануне также из дома ночью вышел. В общем, потом в лесу нашли. Дома не хотел, видимо». «Ужас. Округляю глаза, соображая. Посоветовали на чердаке посмотреть. Теперь я их послал. Отец вовремя подскочил. Так бы закрыли за грубость. Крепко обнимаю сильную шею, прижимаю Ваню к себе и снова плачу. Теперь за него. Мы столько всего натворили, что тут скажешь? Их послал. Повторяет он, чуть отстраняясь. На чердак посмотрел. Я громко всхлипываю, уловив несвойственную дрожь в его голосе. «Прости меня, пожалуйста». Шепчу, осознавая, что с ним было. Вулкан накрывает снежная лавина. Тушит его до новых времен и взрывов. И так бывает. Мы проживаем свою жизнь, ловко балансируя между эгоизмом и бескорыстной любовью к близким. Если баланс потерян и отказали тормоза, жди беды. Правда, прости, Вань, я даже не подумала бы. Проехали. Недовольно хрипит он, опуская руки на талию. Стискивает ее совсем как раньше и давит, вминая в пах. Я ерзаю. Внизу живота напряжение такое, что вот-вот с непривычки взорвет удовольствием. Главное, живая. Живая коза. Сам козел. Буркую, закатывая глаза от удовольствия. Вздох, секунда и падение. Мы снова жадно целуемся, отрывочно, дерзко, возбужденно. Еще отчаяннее, еще горячее, чем несколько минут назад. Пожираем друг друга взглядами. Желание нестерпимое, но я держусь. Отвожу руки за спину и останавливаю варварский захват пояса на колготках. Горячие пальцы обжигают поясницу и распускают стаю мурашек по позвоночнику. Соболев по-хамски хмыкает и, не прерывая поцелуя, проталкивает ладонь между нами. Разглаживает предательски увлажнившуюся ткань и аккуратно надавливает на нужные точки. Так, как надо. Только он знает, как надо. Наши тела вибрируют в унисон, даже в одежде. Сдавливая широкие плечи, я бурно и громко кончаю. Оргазм получается оглушительный, короткий, как вспышка в ночном небе. Немного неда. Такой, что непременно хочется большего. Здесь и сейчас, и это Соболев тоже знает. Проклятый десантник. Рычу зубами, оттягивая его нижнюю губу, дрожу, устало растекаясь по твердой груди. Почему только ты все решаешь? Потому что тебе обычно нравится, как я решаю. Хмуро отвечает мой бывший муж. Спасибо. Буркую, перебираясь на пассажирское сиденье. Соболев явно разочарован, но виду не подает. Он невозмутимо поправляет джинсы в районе ширинки и с интересом наблюдает. Как я, пытаясь отдернуть юбку. Затем протягивает ладони и приглаживает мои волосы. Подхватив пальцами тонкую прядь, он откидывает ее мне за плечо, ласково проводит костяшками по горящей щеке. Я поспешно отстраняюсь. «Обращайся, Тая». Легко произносит Ваня. «Здесь на тебя стоит круглосуточно». Показывает на раздутый пах. Вот еще. Деловито фыркаю через плечо. Лезу в сумку за блеском для губ и открываю солнцезащитный козырек. «Зря отказываешься, Тая. Магазины по выходным работают и в будни». Смерив его холодным взглядом, закрываю сумку. Шут гороховый. «Я слышала, вы работаете исключительно на московскую аудиторию. Недовольно напоминаю ему про бах». «Нет, что ты». Подхватывает Ваня. «Мы закрыли это направление навсегда». «И как давно?» «Замираю». «Еще в ноябре». «Врешь и не краснеешь, Соболев». «С чего бы мне врать?» «Становится он серьезным». Не знаю. Вручаю ему свою сумку и быстро натягиваю шубу. Кожа горит от полученного только что оргазма, при этом тело взвинчено так, будто разрядки и вовсе не было. Мне хочется большего. С ним. Только с ним. Ты до невозможности глупый человек, Таисия Соболева. Пока, Вань. Бросаю на прощание и дергаю ручку. Лисенку привет. Завтра приеду. Ага. Жадно глотаю холодный воздух и выбираюсь на свободу. В лицо ударяет ветер. Я провожу, Тая. Не надо. Ты прекрасно знаешь, что в этот дом даже муха не проскочит. Напоминаю не очень ласково перед тем, как хлопнуть дверью. Тогда посвети мне телефоном из окна. Приказывает Ваня, выбираясь из машины. Я здесь тебя подожду. Злюсь, но киваю. Пока обхожу капот, он прикуривает сигарету и смотрит на меня, выдыхая дым. Даже не поцелуешь на прощание? Спрашивает в спину. Соболев. Рычу, топая каблуком. Слышу хрипловатый смех, скрываясь в подъезде. Зная Ваню, он сейчас с меня в прямом смысле не слезет. Добиваться своего мой бывший муж умеет, как никто. Но готова ли я к этому? Жизнь только начала налаживаться. И про бах как-то странно. Явно чего-то не договаривает. Фотографии с новогодней вечеринки я видела лично. В квартире полнейшая тишина, а на пороге стоят мужские ботинки. Кинув взгляд на вешалку, замечаю пальто Богдана Анатольевича. Довольно улыбаюсь, потому что давно переживаю за отношения свекров. Пора бы им помириться. Пугаюсь, когда моих ног касается что-то пушистое и теплое, а потом вспоминаю про собаку. Ириска. Шепчу, присаживаясь на корточки. Или как ты там, полкан? Только дундук мог так по-солдафонски тебя назвать. Лабрадудль смотрит на меня, кажется, строго. И я тут же исправляюсь. Ну, прости, больше не буду обижать твоего хозяина. На кухне нахожу записку, выведенную ровным почерком Яны Альбертовны. С собакой погулял папа. Ложись сразу спать. Перед сном приобнимаю Алису и долго глажу ее мелкие кудряшки. Хаос из мыслей медленно отпускает. Губы уже не горят. Телефон вибрирует под подушкой. Ты решила оставить меня на улице? Не будь жестокой. Черт. Я совсем про него забыла. И вообще, я отвыкла, что обо мне заботятся. Провожают до квартиры, открывают передо мной двери. Обязательно доводят до оргазма. Да блин. Я уже сплю, Вань. Коротко отвечаю. Сладких снов, королева. Приходит ответ, который я игнорирую. Проснувшись утром от того, что Алиса лупит меня мягкой игрушкой, сонно вздыхаю и подтягиваюсь. Привет, дочь. Пытаюсь украсть хотя бы пару минут сна. Но у ребенка свои планы на это утро. Вы проснулись, девчонки? Заглядывает Яна Альбертовна. Уже да. Внимательно изучаю строгий деловой костюм и, как всегда, идеальный неброский макияж. У вас все хорошо? Спрашиваю, приподнимая брови. Более или менее. Вы помирились? Не могу сдержать улыбки. Яна Альбертовна неопределенно качает головой. Скажем так, мы с Богданом Анатольевичем в стадии затянувшихся переговоров. Вот с кого надо пример брать. Люди взрослые, серьезные, ведут переговоры, они грязно лапают друг друга по машинам. А как вы провели время? Папа сказал, Иван тоже Громовым отправился. Да все отлично. Краснею, вскакивая с постели, хватаю Алису на руки и несу в ванную комнату. «Что с нами может быть?» «Я поговорить с тобой хотела, Тая». «О чем?» «Оглядываюсь, регулируя температуру воды. Ириска, полкан болтаются под ногами, я приветливо трусь о мягкую шерсть коленкой». «О твоей маме». «Тут же снимаю и хочу провалиться под землю». «Знаю, что тема для тебя не очень приятная, но ведь Алисонька – внучка Инги. Мне кажется, несправедливо лишать девочку еще одной бабушки. Она не будет ее любить, как и меня». «Давай попробуем». Мягко настаивает свекровь. «Никто не знает, как будет. Возможно, через Алису сблизитесь и вы. У меня тоже с мамой были совершенно разные отношения. Мы, бывало, и годами не общались. Пожалуй, только сейчас, когда она совсем в возрасте, между нами окончательно исчезли недомолвки. Вдруг и у вас получится». Дождавшись моего искреннего обещания подумать, Яна Альбертовна уходит. «Я готовлю завтрак себе и Алисе, а затем пытаюсь разложить в голове бардак, устроенный ее отцом». Вспомнив рассказ об отношениях Соболева с Эмилией, звоню Мии, чтобы извиниться. Подруга отмахивается, успокаивается, заверяет, что все нормально. Они ничего не поняли. Ближе к обеду решаюсь набрать маму. «Привет». «Привет». Отвечает она почти сразу. «Привет, мам, как у тебя дела?» «Да все хорошо, на смене вот работаем». В трубке слышны посторонние разговоры, сменяющиеся тишиной и общей неловкостью. «В ночь сегодня?» «Нет, до вечера, что?» Настораживается она. «Ты снова в городе?» Догадывается. «Да». «Тогда приезжай». Я тут же соглашаюсь и заканчиваю разговор. Соболев идеей навестить бывшую тещу явно не обрадовался, но заботливо пообещал приехать за нами ближе к 6. Мы выходим чуть раньше и гуляем на свежем воздухе. Зима вот-вот закончится, снег уже тяжелый и рыхлый. Алиса с интересом лепит снежки и аккуратно раскладывает их на скамейке. В тот момент, когда я вижу подъезжающий к дому Мерседес, к нам подходит любопытная соседка-пенсионерка. Она здоровается и интересуется, из какой мы квартиры. Спрашивает, сколько дочке лет, надолго ли мы приехали в гости к Яне Альбертовне. Откуда? Я отвлекаюсь и оглядываюсь на одетого в строгое пальто Соболева, только когда к нему на всех парах летит наша дочь. Он ловко подхватывает Алису и несколько раз высоко подбрасывает, а затем, крепко обняв, откровенно пялится на меня. Одним взглядом заставляет вспомнить прошедшую ночь, каждое прикосновение и каждый поцелуй, каждую долбанную минуту. Я снова злюсь. «А это, наверное, ваш папа». Спрашивает надоедливая соседка, кивая на приближающегося с дочкой на руках Ваню. «Ага». Отвечаю, быстро скидывая со скамейки следы Алисиных игр. «Моя шуба тоже в снегу. Приходится отряхнуться». «Какой деловой у вас папа? Наверное, бизнесмен». «Точно». Ухмыляюсь. Соболев смеется, все слышит. «У него магазин», сообщаю торжественно. «Магазин? А какой это?» «Мясопродукты». Пожимаю плечами. Говорит, работает круглосуточно и без выходных. Пока старушка пытает Ваню, желая узнать точный адрес, хватаю сумочку и с чувством выполненного долга направляюсь к машине.